Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его действия в ходатайстве. Сегодня продолжим эту тему. Апостол Павел говорит: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Римлянам, 8 глава, 26 стих. Слово Божие предназначено, чтобы иметь два эффекта на верующего – прискорбный и утешительный. Когда мы применяем Писание к самим себе, гордость будет унижена и ветхий человек угнетен. Но с другой стороны, вера укрепится, и новый человек возрастет. Наше бедное сердце сначала нуждается в унижении, а затем в возвышении. Нам нужно сначала оплакивать наши грехи, и тогда быть исполненными хвалою сознания удивительной благодати Бога. Поэтому в послании к Римлянам 8 главе 26 и 27 стихах мы имеем то, что должно произвести в нас этот двойной эффект. Во-первых, нам напоминается о наших немощах или слабостях. Заметим множественное число, ибо мы полны ими. Итак, познание этого должно удалить от нас всякую гордость. Однако, во-вторых, имеется также действительное основание для утешения и надежды. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Слабый и ошибающийся верующий не оставлен сам себе. Благодатный, всемогущий, вездесущий помощник дан для помощи. О, как этот факт должен радовать нас! Звуки Писания тогда достигает слуга верующего с чередующими ключами, минорным и мажорным. Итак, мы это видим в этом месте Писания, где сказано: «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Что за гордость, убивающее слово? Слово, которое противоречит общему понятию. Обыкновенно верят, что люди хорошо знают, о чем молиться, но они настолько небрежны и злы, что они не исполняют своей обязанности. Но Дух говорит, что они не знают, о чем молиться, как должно. Заметим также, что слова нашего текста испытывающие и серьезные. Они не обращены к неверующему, необращенному человеку, хотя они, конечно, относятся к нему, но к верующему и обращенному. И сказано: «Мы, верующие, не знаем, о чем молиться, как должно». И опять скажем: «Что за сердце смиряющее слово?» Теперь, когда мы участники божественного естества, теперь, когда нам открыт доступ к присутствию Божие, теперь, когда мы можем приходить к престолу благодати, теперь, когда мы приглашаемся открывать все наши желания, тогда видно, как ужасно грех затмил наше суждение, как обманчивы и испорчены наши сердца, как слепы мы к тому, что воистине послужит для славы Божией и что будет для нашего высшего блага, что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Верите ли вы этому, дорогой слушатель? О, если бы мы верили, то это должно повергнуть нас в прах пред Господом. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Нет, мы не знаем, даже с Библией в руках, в которой мы имеем наставление для руководства молящейся души, в которой мы имеем столько много вдохновленных молитв для нашего руководства. Нет, мы не знаем даже после того, как сам Господь даровал нам чудный образец молитвы, по которому мы должны молиться. Грех так исказил наше суждение. Себелюбие настолько смутило наши глаза. Мирской дух настолько испортил наши чувства, что даже божественным пособием в наших руках мы совершенно не способны сами по себе различить, о чем мы должны молиться, и способны представить наши просьбы духовным образом, приемлемым для Бога. О, как сознание этого факта должно освободить наши сердца от тщеславия! О, как реализация этого должна исполнить нас стыдом! О, как мы должны взывать: «Господи, научи нас молиться!» Но с другой стороны, чтобы мы совершенно не подались унынию, извиняя себя невежеством, мы имеем Божие наставление. Но сам Дух свидетельствует за нас, как прекрасно. Вместо того, чтобы отвернуться от нас в разочаровании по причине нашего невежества, Бог не только даровал нам ходатая, сидящего одесную Отца, Евреям 7:25, но более удивительно, Бог даровал его нуждающемуся народу божественного ходатая, одесную их, а именно Духа Святого. О, как этот славный факт должен ободрить нашу согбенную душу, изменить нашу идею о молитве и наполнить наше сердце благодарностью и прославлением за этот неизреченный дар. Если кто-нибудь спросит, зачем Бог даровал два ходатая для своего народа? Ответ таков: чтобы соединить пропасть между ним и нами. Одного – представлять Бога для нас, другого – представлять нас пред Богом. Одного – побуждать наши молитвы, другого – представлять их пред Отцом. Одного – просить благословения для нас, другого – передавать благословение нам. Действительно, удивительно наблюдать за чередованиями между минорным и мажорными ключами, находящимися в нашем тексте, ибо сказано: «Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Это, как мы уже видели, относится к внутреннему страданию, которое Дух Святой производит верующим. Здесь тогда имеется дальнейшее основание для самоунижения. Даже когда чувство нужды передано нам, мы настолько опьянены, что наше бедное сердце обременено, и мы только можем вздыхать и охать. Даже когда Дух осудил нас в нашей испорченности и даровал глубокое стремление для благодати, мы не способны выразить наше желание и представить наше стремление. Наше положение подобно псалмопевцу: «Я был нем и безгласен» – Псалом 38:3. Если мы оставлены сами себе, страдание, произведенное нашей греховностью, сделает нас неспособными молиться. Можно возражать: для чего, какой цели Дух должен возбуждать такие возбуждения, которые верующий не может ни понять, ни выразить? О, это производит нас опять к святой стороне. Испытывающие же сердца знают, какая мысль у Духа. Римлянам 8:27. Бог знает, что означает эти воздыхания, ибо Он знает мысли и намерения нашего сердца. Как это утешительно! В молитве мы приходим к тому, кто совершенно понимает нас. Как блаженно знать, что Бог правильно истолковывает каждый мотив, который Дух Святой побуждает нас. Бог знает, какая мысль у Духа. Имеется четыре духа, которые действуют в молитве. Первый – естественный дух человека, который ищет благополучие и сохранение. Это не грешно, как мы видим по случаю Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Невинное желание человеческой природы быть освобожденной от ужасного давления на него, и тогда покоряя свою волю Отцу. Второй – плотской и грешный дух. Наши братья, ненавидящие вас за имя Мое, говорят: «Пусть явит себя в славе Господь» – Исаия 66:5. Но Господь не ответил им, как они ожидали. Третий – новая природа в верующем, которая имеет святые стремления, но бессильная сама по себе выразить их. Четвертый – молясь Духом Святым. Иуды 20 стих, посредством его побуждения и силы. Следовательно, Дух различает между действиями природы, похотью плоти, стремлениями благодати и желаниями, произведенными Духом. Никто, кроме Бога, не может таким образом различить и истолковать воздыхание Духа во святых. Яркое доказательство находим в жизни Анны. А как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную. 1 Царств 1.13. Даже первосвященник Израиля не был способным определить страдания души и сердца, и что дух побуждал в ней. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у духа. И почему Бог находит полное удовлетворение в нашем помощнике? Потому что как отец и сын одно, так отец и дух одно. Одно по природе, цели и в славе. Потому что он ходатайствует святых согласно воле Божьей. Здесь добавочное основание для ободрения. Произведенное Духом Святым верующим, во-первых, согласно с Божьим естеством, духовное и святое. Во-вторых, согласно с Словом Божьим, ибо Дух побуждает нас просить то, что открыто или обетовано. В-третьих, это согласно с Божьей целью, ибо Дух совершенно знаком с Божьим преднамерением. В-четвертых, это согласно с Божьей славой, ибо Дух научает нас просить для этой цели. Как прекрасно! Дух производит в нас святые желания. Сын представляет их. Отец понимает и утверждает их. Поэтому будем приходить с дерзновением к престолу благодати